Комната Инсарова. У стола сидит Елена. Из-за ширмы, за которой лежит больной Инсаров, появляется Берсенев. Елена Николаевна, придите в себя. Вспомните, вас могут хватиться дома. Я, конечно, никак не мог ожидать увидеть вас здесь. Когда он занемог? И как это произошло? Видите ли, Елена Николаевна, я все знаю со слов хозяина. Инсаров 2 дня подряд ходил по каким-то делам под проливным дождем и возвращался вымокший до костей, после чего у него сделался жар. Ночью, как мне рассказал хозяин, Инсаров в бреду несколько раз говорил что-то о каком-то паспорте, о каком-то прокуроре. Вот и все, что мне рассказал хозяин. Я тотчас же привез доктора к Инсарову. Доктор определил сильнейшее воспаление в легких, перепневмонию в полном развитии, и сказал, что, может, мозг поражен. Что вы делаете? Что вы делаете? Вы его погубить можете. Он умирает. Ради бога, Елена Николаевна, что вы это? Он болен и довольно опасно, но мы его спасем, за это я вам ручаюсь. Если он умрет, и я умру. Елена Николаевна. Он без памяти? Да, он теперь в забытии, но это ничего не значит. Ничего, уверяю вас. Доктор обещал все сделать для его выздоровления. Я решил поселиться здесь. Ну, если нужно, мы созовем консилиум. Выпейте воды. Вы делаете? Вы снимаете шляпу? Я остаюсь. Как? Надолго? На весь день. На ночь. Навсегда. Не знаю. Но я все-таки предполагаю, что вы зашли сюда на короткое время. И что же? Вас будут искать. Вас найдут. И что же? Елена Николаевна, ну вы же видите, что он теперь вас защитить не сможет. Елена Николаевна. Положитесь на меня, я не отойду от него. Все средства будут употреблены, я даю вам слово извещать вас ежедневно о ходе его болезни. Если наступит действительно опасность, ну тогда... Мой друг. Елена Николаевна, успокойтесь, возьмите себя в руки. Я сегодня же вечером заеду к вам. Кто здесь? Я здесь, Дмитрий Николаевич. Вы один? Один? Что вам надо? Как вы себя чувствуете? А она? Кто? Она. Резита. Я один здесь, Дмитрий Николаевич. Гостиная Астаховых. На диване одиноко сидит Елена. Появляется Шубин. Не смотрите в мою сторону, я не стою. Я прошу вас не смотреть на меня, а сам заговариваю с вами. Противоречие явное. Но это все равно мне не впервой. Елена Николаевна, позвольте мне рассказать вам маленький анекдотец. Вот у меня был приятель, а у этого приятеля был тоже приятель, который сперва вел себя как следует порядочному человеку, а потом вдруг запил. И вот мой приятель встречает его однажды на улице, а уж они, заметьте, раззнакомились, и видит, что тот пьян. Мой приятель взял, да и отвернулся от него. А тот подошел и говорит: я бы, говорит, не обиделся, если бы не поклонились, но зачем же отворачиваться? Может быть, говорит, это я с горя запил, мир моему праху. Я вам это рассказал, Елена Николаевна. Я дитя, по вашим понятиям. Но от детей тем более не отворачиваются. Помните, сознайтесь, что у вас сейчас тысячи мыслей в голове, тут ты когда верить другому. В гостиную сбегает Берсенев. Мсье Поль благословляет вас, и ваши ножки, и ваши башмаки на ваших ножках, и подошвы ваших башмаков. Елена Николаевна, он пришел в себя. Он спасен. Через неделю он будет совсем здоров. Он уже оставил постель. Доктор разрешил им это сделать. Андрей Петрович, тотчас, потому как вы вошли, я поняла, что сегодня, наконец, вы принесли мне добрую весть. Да. Только теперь я могу вам сказать, что все эти дни, по словам доктора, Дмитрий Никанорович находился между жизнью и смертью. Я не все говорил вам. Простите меня. Мой друг, я знаю, что все, что вы делали так, как подсказывало вам ваше сердце. Значит, все страшное теперь позади. Да, да, позади. Я уже переехал к себе на квартиру, но каждый день буду навещать Инсарова. И его соотечественники обещали бывать у него. Помните? Те самые болгары, которые так возбудили мое изумление своим странным посещением Инсарова на даче. Георгий и Любомир. Андрей Петрович, угадайте, что я вам хочу сейчас сказать. Вероятно, вы хотите сказать, что желаете его видеть. Да. Ну что ж, я думаю, это вам будет легко. Но я боюсь, вы сказали, что он теперь редко бывает один. Ну, этому нетрудно помочь. Предуведомить его я, разумеется, не смогу. Но вы напишите записку. Кто вам запретит написать записку человеку, в котором вы принимаете участие? В этом ничего предосудительного нет. Назначьте, то есть скажите, когда вы будете, дайте записку, я отнесу. Этого не надо. Андрей Петрович, не сердитесь на меня. Я хочу просить вас, не приходите к нему завтра. А записку я пошлю по городской почте. Да. Я понимаю. Я не благодарю вас. Есть вещи, за которые стыдно, жутко благодарить. Андрей! Тем лучше. Тем лучше для меня. Что ты? Будущий посредник между наукой и российской публикой. Так ты мне, кажется, называешь. Ты прав. Что за охота лепиться к краюшку чужого гнезда? Какое гадкое ощущение. Андрей, что с тобой? Зачем ты это? Нет, я ни в чем не раскаиваюсь. Я все делал так, как мне велела моя совесть. Но теперь полно. Полно. Мы с тобою труженики, говорил мне отец. А солнце пусть другим светит. Но и в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье. Андрей, они любят друг друга, и ты им помог? Да, они любят друг друга. И я им помог. И снова комната Инсарова. Поздний вечер. Ты жив. Ты мой. Какие дни, Дмитрий? Какие жестокие дни? Как это люди могут переживать тех, кого они любят? Но теперь все светло впереди. Ты для меня впереди. Для меня светло. А для меня? Ты здоров. Мне гораздо лучше. Я почти здоров. Ты жив. Ты не умер. Елена, скажи, приходила ли тебе в голову мысль, что это болезнь, послана нам в наказание? Приходила. Но я подумала, в чем я виновата? Какой грех я совершила? Может быть, у меня совесть не такая, как у других, но она молчала. Может быть, я перед тобой буду виновата? Я тебе помешаю, я остановлю тебя. Ты меня не остановишь, мы пойдем вместе. Да, мы пойдем вместе. Я пойду за тобой. Я люблю тебя. Это мой долг. И другого долга я не знаю. Какие несокрушимые цепи накладывает на меня каждое твое слово. Дмитрий. Ведь я видела тебя в когтях у смерти, без памяти. Ты меня видела? Да. И Берсенев был здесь? Да. О, Елена, я не смею глядеть на тебя. Отчего? Андрей Петрович такой добрый. Я нисколько не стыдилась его. И чего мне стыдиться? Я всему свету могу сказать, что я твоя. Он спас меня. Он добрейший, благороднейший человек. Он добрейший, благороднейший человек. И судьба так странно ставит его все время третьим лицом между нами. Он влюблен в тебя. Да. О, вы русские. Золотые у вас сердца, и он... Он ухаживал за мной, он не спал ночи, и ты. Ты, мой ангел, ни упрека, ни колебания, это все мне. Тебе. Потому что тебя любят. У тебя на глазах слезы. Глупый. Он еще не знает, что от счастья можно тоже плакать. Елена, мне это счастье еще не по силам. Что с тобой? Ничего, я еще немного слаб. Что ж, тогда не извольте шевелиться. Не волнуйтесь. Молчите и слушайте. А я вам буду сказки рассказывать. Вам после вашей болезни много разговаривать нельзя. Елена, оставь меня, уйди. Елена. Елена. Елена, когда я сделался болен, я не сразу лишился сознания. Я знал, что эта смерть ко мне идет, я прощался. С жизнью, с тобой совсем я расставался с надеждой, и вдруг... Это возрождение. Этот свет после тьмы. Ты. Ты у меня. Возле меня. Твой голос. Твое дыхание — это выше моих сил, Елена. Я чувствую, что люблю тебя страстно. Я слышу, что ты сама называешь себя моею. Я ни за что не отвечаю, Елена. Дмитрий. Елена, я люблю тебя. Я жизнь свою готов отдать за тебя. Ты моя, говоришь ты. Ты меня любишь, Елена. Елена. Дмитрий. Елена, жалься надо мной. Я чувствую, что могу умереть. Я не вынесу этих порывов. Подумай. Смерть едва не разлучила нас. И теперь ты здесь. Ты в моих объятиях. Так возьми меня.